Глава 23. Мне стало совсем гадко и стыдно. Ощущала себя дрянью, которая гуляла с женатым мужиком в то время, пока его жена в отъезде. Но Захар даже не говорил, что женат на Полине. Я думала, она просто его бывшая девушка, и они разошлись. А на самом деле все было не так. Я только стояла и молча смотрела на нее, не зная, что сказать. Хотя я все понимаю, не отвечай. Захар всегда был бабником. Проворчала она, морщась. Я даже не удивлена, что я уехала, он побежал тебя кадрить. И как я вообще все это терплю столько лет? Она театрально закатила глаза к потолку. Захар был бабником. Странно. Он совсем не походил на него. Однако я мало общалась с этими самыми бабниками. Знала только, что они умели говорить комплименты девушкам и красиво ухаживать и убалтывать. Но Захар этого не умел, даже то, как он уволок меня сюда, к себе в дом, говорил о том, что он не походил на классического Дон Жуана. «Когда ты в свой Питер должна ехать?» «Через 3 дня». «Смотри-ка, все подсчитал. Только я вернулась на неделю раньше из командировки из Новосибирска. Потому его хитрый план не удался. Он ведь хотел тебя отправить домой до того, как я приеду, так?» «Нет», — пролепетала я. «Не знаю». Он вообще говорил, что мы улетим в Питер с ним на 2 недели вместе. Он что, врал? На моих глазах навернулись слезы. Мне стало от чего-то очень обидно и горько. «Ты это, не плачь давай!» Тут же заявила Полина, легко похлопав меня по плечу, как бы прибодряя. «Я понимаю все, мой Захар, он мужик видный. Ты у него не первая и, думаю, не последняя. Так что давай, собирай по-хорошему вещички и уезжай в свой Питер». Развлекла его, и хватит. Она начала что-то искать в своем телефоне. Я же, подчиняясь ее указаниям, сняла фартук и пошла на кухню, чтобы положить его. Полина была уже рядом. «Вот, смотри». Она указала пальчиком свой телефон. «Есть билеты в Санкт-Петербург на сейчас и много. 3 вылет. Как раз успеешь. Иди, собирайся, я тебе сейчас такси вызову». Продолжала Полина командовать. Мне же с каждой минутой становилось все хуже. «Давай, не кись, не иди уже. Умойся, а то выглядишь как дешевка какая-то». На сборы у меня ушло меньше 30 минут. Я собрала свой чемоданчик, умылась. Надела джинсы и спустилась вниз. Полина уже нетерпеливо ждала меня в коридоре. «Давай живее», — велела она. «Такси уже у ворот». «Прости», — сказала я, извиняясь и натягивая свою светлую шубку на плечи и подняла свой чемоданчик. «Если бы я знала, что у него есть жена, то...» «Ладно, не оправдывайся», — отмахнулась от меня Полина, открывая передо мной входную дверь. «Давай, шуруй уже. Деньги на самолет хоть есть?» «Есть, спасибо», — ответила я, проходя мимо нее. «В следующий раз не будь такой глупой», — выдала Полина мне совет. «Паспорт у мужика проверяй перед тем, как в постель его прыгнуть». «Мерзкий совет, но, наверное, верный». Я вышла на крыльцо. За спиной громко захлопнулась дверь. Полина закрыла свой семейный рай от глупой дешевки, такой, как я. И как я могла быть такой наивной? Как могла поверить этому мачо, что он живет один? Такой симпатичный, уверенный в себе, умный, самодостаточный. Раскатала губу, нафантазировала в 3 короба. Дуреха. И ежу было понятно, что такой молодой классный мужчина не может жить один. Ну, не пропускают мимо себя таких мужиков бабы. Схлипывая, я спустилась с крыльца. Старалась держаться и окончательно не раскиснуть от всего происходящего. Катила чемоданчик по заснеженной дорожке к воротам. Вот и все. Мой счастливый отпуск и глупая надежда на то, что мы сможем быть вместе с Захаром, рухнули в один миг. Бросила взор на телефон. Таксист уже включил платное ожидание. Подошла к воротам, протянула руку, чтобы открыть железную калитку, как та резко распахнулась. Вошел Захар, затаскивая 2 больших кулька с продуктами. Неужели уже прошло 3 часа? Какие он планировал для поездки в магазин? Или он раньше вернулся? Чего-то ворота заело? Буркнул он мне. Не могу открыть пультом. Машину пока там бросил. Он недоуменно посмотрел на меня, оглядывая взглядом. Ты куда? Тут же задал мне вопрос. Твое такси у ворот? Да, я уезжаю. Промямлила я, стараясь не смотреть ему в лицо. Слишком больно это было. Попыталась обойти его, но он тут же кинул кульки с едой на снег и встал у меня на пути. Схватил за плечо. «В смысле? Куда уезжаешь? С чемоданом еще, что ли?» «Да, пусти, я опаздываю». «Куда?» «На самолет он через 3 часа». «Погоди, послезавтра же решили вместе лететь». «Нет, я полечу домой одна. Сейчас, а ты остаешься». Ответила я и высвободилась из его широкой ладони. Но он тут же схватил меня за локоть. «Чё произошло-то?» Вспылил недовольно он. «Скажи нормально. Все же с утра хорошо было. А сейчас все изменилось». «Что, блин, изменилось-то? Чё началось-то? Я накосячил, что ли, где? Так объясни толком. Что за представление?» «Полина». «Какая Полина?» «Не понял он. Твоя жена. Она вернулась из командировки раньше. И все мне рассказала». «Вернулась?» «Да, но уже дома, и...» «Тебе надо было сразу мне сказать, что я для тебя только на пару недель, пока она в отъезде», — тихо сказала я. «Хотя тогда бы я точно не осталась с тобой. Ты все верно сделал. Наврал и лапши навешал мне на уши. Я и поверила. Прощай». Я снова попыталась его обойти, но он окатил меня горящим мрачным взглядом и громко сматерился. «Никуда ты не поедешь. Домой пошли», — прорычал он. Тут же быстро выхватил мой чемоданчик из рук и, стиснув жестко рукой мой локоть, потащил обратно в дом. Открыл дверь и завел меня внутрь. Оставил чемодан сбоку, а меня бесцеремонно усадил на пуфик в коридоре. «Здесь сиди, поняла?» — властно заявил он. «Нет, мне надо ехать». «Сказал, сиди, Татьяна, или запру дверь. Я опаздываю на самолет». «Не опоздаешь, я сам отвезу, если что». «Но...» «Сиди». Прорычал он мне приказ, тоном, в котором чувствовался свинец. Я медленно кивнула в знак согласия. Он же устремился в гостиную. Похоже, он сильно разозлился. Но я не понимала, от чего. От того, что его жена узнала о нас, но почему тогда привел меня обратно в дом, я решила все же подождать его. Да и моральных и физических сил не было бороться с ним. Я была раздавленной, несчастной.